Гранлис потребовал задаток, Полина великодушно согласилась на это требование. Она поздравляла его с поступлением в армию, но нашла звание поручика довольно жалким. «Жозефина могла бы сделать что-нибудь лучше», — сказала она и стала издеваться над императрицей. «Не знаю, что будет дальше, но эта женщина окружает себя худшими врагами своего мужа, сама помогает их честолюбию». «Ну, а ты сама?» — поддразнил ее. «Я? Я?» — разгорячилась Полина, сверкая глазами и делаясь еще красивее. «Разве я изменяю?» «Знай, что я не изменю Наполеону никогда, что бы ни случилось. Я люблю брата, я всем обязана ему и до конца ногтей чистокровная Бонапарт. Я люблю тебя, это правда, но это мое личное дело. Ты король, и с этим я ничего не могу поделать. Но если бы ты был парикмахером, было бы то же самое. Я заметила тебя, еще не знаю, кто ты. И ты отлично знаешь это, дрянной Фат, и хочешь, чтобы тебе повторяли это. Я помогу тебе выйти из мрака твоего настоящего положения. Это я обещал, это решено. Но никогда не сделаю этого в ущерб своему брату. Это также решено. И если ты будешь действовать против него, я сумею наказать тебя за это». «Каким образом?» «Очень простым. Перестану любить тебя. Это будет моим смертным приговором», — церемонно раскланялся принц. Оба рассмеялись и сели на скамью. Людовик рассказал ей про роковую ночь в тайнике у Борана. При имени Фуше Полина побледнела и произнесла: «Я не труслива, но этого человека боюсь». Со своим бледным лицом, красными глазами, со своим постоянным ледяным молчанием он напоминает мне вампира. Узнав, что Фуше упоминал про Италию, про Рим, про нее, Полина еще более перепугалась. Как мог он узнать это? «Он знает все», — проговорил Гранлис. «И ты думаешь, что он искренен? Что он не выдаст, не продаст тебя тому или другому?» «Нет», — пояснил принц, оказавшийся проницательным на этот раз. «Сейчас едва ли. Он приберегает меня более выгодному». Чувствуя непрочность почвы под своими ногами, грозящие впереди крушение, они еще более дорожили друг другом, своей любовью, и теснее сжимали в объятиях один другого в ожидании будущих бед. Полина расспрашивала его товарищах по назначению в полке, советовала ему остерегаться их, не выдавать себя перед ними. Людовик мельком заметил, что и Мормон, Прюнже, ДТ вполне надежны, а остальные — добрые ребята, которых он понемногу привлечет на свою сторону. Она советовала быть осторожным с ними, но он улыбался, будучи уверен в своей силе, в умении понравиться. Услышав подробности истории в гостинице «Золотой колокол», она проклинала Бруслара и смеялась, предполагая, что приключение с ним немало помогло добыть назначение от Наполеона. При имени Изабеллы и Мормон и Дианы де Тиоль, которыми наивно восхищался принц, она нахмурилась и погрозила ему пальцем. «Берегись. Если твою тайну узнают, то за тобой будут гоняться все интриганки нашего двора. Между ними много молодых и красивых. Смотри, если когда-нибудь, ты помнишь, говорят, ревниво, как корсиканка, и говорят, не напрасно. Смотри же, берегись». Людовик рассмеялся. Он покраснел, вспомнив впечатление, произведенное на него красотой Изабеллы, прелестью Дианы, 20 лет давали себя знать, но нет, нет, нет, он любит только ее одну.